Полет стал довольно обыденным делом. Страх притупился, к ветру маг приноровился и закутался поплотнее. Полет превратился в терпимое скоростное путешествие. Леса сменили горы, горы сменили снова леса. С каждым днем лес становился реже, деревья ниже. В какой-то миг парень взглянул вниз и обнаружил внизу огромные поля и холмы, совершенно лишенные деревьев. Это уже похоже на степь. Улыбнулся он, понимая, что скоро он достигнет своей цели. Настоящей степи он достиг только на следующий день. Степь, которая стала ровная, как стол, без всякой травы и деревьев, без холмов и намека на хотя бы какой-нибудь источник влаги. На ночь он останавливался в редких оврагах. Порой удача подкидывала небольшие карликовые деревья или заросли колючего кустарника, который довольно неплохо горел. Пару раз во враге маг находил засохшие лепешки навоза и места старых кострищ. Припомнив телевизионные передачи еще из прошлой жизни, он попробовал топить костер этим навозом. Горел он откровенно плохо, но довольно долго тлел и давал достаточно тепла для того, чтобы сварить кашу и заварить немного чая. Самое удивительное, что обнаружил маг, это звезды. Не то чтобы он их не видел в этом мире, но посреди степи звезды давили. Давили своим сиянием. Вместе со степью и россыпью сияющих звезд ты казался настолько маленьким, что это вызывало восторженный трепет. А наутро он снова отправлялся в путь, глядя на степь. Это одновременно завораживало и пугало. Пугало не меньше отвесных скал в горах и шторма в открытом море. Огромное ровное пространство, без малейшего намека на укрытие. Из-за этого парень решил не подниматься высоко, чтобы не привлекать к летающему ящеру нежити много внимания. Издалека, при ясной погоде, его было видно очень хорошо. Завороженное наблюдение за окрестностями не мог прервать даже запах тухлятины, который начал источать летающий транспорт. Однако в какой-то миг парень понял, что его руку что-то жжет. Из-за того, что шнурок был коротким, темный подмастерье намотал его на руку, и сейчас он начал нагреваться. Темный подмастерье заметил это не сразу. Сначала он даже не обратил внимания на него, так как медальон свободно болтался на шнурке. Затем он почувствовал его тепло, но опять не придал этому значения. Все случилось, когда при очередном взмахе крыльев летающей нежити его не ожег медальон. «Ах ты ж!» – процедил маг и закатил рукав, чтобы разглядеть медальон. В этот момент его накрыла чья-то тень. Маг не сообразил, что происходит, но чисто интуитивно активировал дополнительную защиту. В следующее мгновение сверху, со стороны солнца, в него прилетело сразу несколько стрел, а затем ударило воздушным копьем. Ящера окутала черная сфера, и он резко пошел вниз, теряя высоту. Нет, с самим големом плоти все было нормально, просто темный подмастерье был совершенно не готов к воздушному бою. Он приготовил десяток ловушек, пару десятков хитрых приемов и даже собрал инструменты, чтобы провести ритуал над руками перед сражением с Сиди. Однако не предусмотрел воздушного боя. Неизвестным противником оказалась огромная птица со светло-голубым оперением. На ней сидел воин, одетый в причудливый доспех. За его спиной висел лук, а в руках он держал короткий жезл, который направил на мака. «Только не падать!» Перепуганно бормотал парень, стараясь как можно быстрее прижаться к земле. Только не падать. В защиту прилетело еще несколько копий и одно лезвие. Это немного привело в чувство темного подмастерья. Он немного усилил темную сферу и начал расстегивать ремни, чтобы быть готовым в любой момент спрыгнуть с ящера и быть готовым к бою. Все случилось довольно быстро. Ящер почти рухнул на пыльную землю, пропахав пузом добрый десяток метров. Силы ног просто не хватило, чтобы удержать тушу и затормозить. Нерассчитанные на такие нагрузки суставы просто вырвало, превратив транспортную нежить в аналог плуга. Маг удачно спрыгнул, сумев остановиться после нескольких кувырков. Сразу после этого он активировал личный щит и встал на ноги. Как раз в этот момент огромная птица сделала вираж вокруг парня, а наездник, перекинув лук, целился в него. Стрела. Вторая. И третья. Все они не прошли защиты, но маг отчетливо почувствовал магию, вложенную в наконечники. Она не могла повредить его щиту, но четко указывала, наездник был непростым воином. Пусть не магом, но не у каждого с собой настолько дорогие артефакты. Парень попытался выдать несколько копий и лезвий по противнику, но птица не стояла на месте и всячески увиливала от заклинаний. Пару раз траектория ее полета оказывалась за гранью понимания темного подмастерья. При всем этом наездник продолжал выпускать стрелы, словно они могли что-то изменить. На 10-й стреле он понял, чего добивался наездник. Стрелы оказались не просто с магическим усилением. Они несли в себе слабые, едва заметные следы скрытых заклинаний, которые рвали и размазывали конструкты щита. И, проникнув на поверхность щита, они не торопились действовать. Они ждали сигнала, последнего элемента, который активирует все заклинания, 10-й стрелы. Маг понял, в чем дело, когда 10-я стрела заставила довольно ровный и прочный щит потечь и развалиться на куски. В этот же миг возле лица, обдав резкой болью, пролетела стрела. Парень снова поднял щит, усилив и изменив его так, чтобы видеть конструкт. Но сам факт пробоя защиты заставил перейти к более решительным мерам. Он начал бить по площади. Он выпускал целую серию широких и мощных лезвий, одновременно начав формировать призыв призрачных воинов. Пару лезвий попадали в птицу, но это никоим образом ей не повредило. Лишь показало едва заметную сферу с голубоватым отблеском вокруг птицы и еще одну вокруг наездника. «Артефакты», — процедил сквозь сжатые зубы маг. «Если артефакты, то у них есть предел силы». После трех серий лезвий магу удалось собрать конструкт призыва призраков, и это решило исход боя. Призраки смогли быстро нагнать и облепить защиту птицы, постепенно просаживая ее и совершенно спокойно пропуская сквозь себя копья и стрелы наездника. Так как обзор у птицы, прямо говоря, отсутствовал, она сделала то, что было в нее заложено самой природой. От страха и отсутствия видимости она начала набирать высоту, при этом перестав реагировать на указания наездника. В результате этой мешанины птица оказалась довольно высоко, с почти рухнувшим щитом. А когда он в итоге исчез, то призраки буквально в одно мгновение разорвали обоих. В итоге то, что осталось от пернатого хозяина небес, камнем устремилось вниз вместе с наездником, щит которого еще держался. Но, падая с огромной высоты, надо понимать, что никакой щит не поможет. Законы физики правомерны и для любого мира, и даже в мире, полном магии, кинетика и силы притяжения имеет место быть. Наездник рухнул на тело мертвой птицы с активированным щитом, но это его не спасло. Сильнейший удар об землю превратил все внутренние органы и мозг мужчины в кровоточащее месиво. Однако маг не сразу понял, что произошло, поэтому выдал серию быстрых и точных черных стрел, которые пробили защиту со второго десятка. И сдох. Облизнув губы, поинтересовался парень и после нескольких секунд тишины решил подойти к поверженной птице. Трупы выглядели как окровавленный фарш. Призрачные воины не стеснялись и рубили, и наносили удары куда придется. На ней буквально не было целого места. Наездник выглядел лучше, но из глаз, рта и ушей у него текла яркая алая кровь. «Спекся», — произнес парень, опустив взгляд на рану, которую сделали темные стрелы, пробившие щит. Недолго думая, Макс тащил за ноги наездника и принялся рыться у него в карманах. Под доспехом оказалась зачарованная кольчуга. Без изысков, просто усиленная прочность и система смягчения ударов, чтобы не поломать ребра. Не более того. На шее висел медальон, тот самый, что держал защиту. «В саторской армии такие вроде бы делают», — пробормотал темный подмастерье, разглядывая деревянный медальон с незнакомыми иероглифами. «Точно, саторский. Это не руны, это их письмо». Чтобы подтвердить свои догадки, парень принялся копаться дальше, но ничего интересного, кроме татуировки на груди в виде скрещенных стрел с крыльями, он не нашел. С обыском птицы и небольших сумок вышла заминка. Пришлось ее несколько раз перевернуть, прежде чем он смог найти сумки, залитые кровью. В сумках был стандартный походный набор – ложка, глубокая тарелка, немного хлеба, мешок с незнакомой крупой и моток ниток с иголкой. Никакой провизии для дальнего перехода и никакой посуды, чтобы ее приготовить. Что за бред? Провизии нет, а до ближайшей стоянки степняков должно быть 2 дня лету, констатировал факт маг. Значит, где-то рядом лагерь, или он не один? Последняя мысль заставила снова поднять щит и бегом отправиться к рухнувшему голему плоти. Выхватив из крепления седла посох, маг активировал специальную косточку на его вершине и со всей силы ударил ей по земле, ища теплую кровь в округе. На земле в радиусе 5 километров он ничего не обнаружил. Тогда он активировал другую костяшку и вновь ударил, активируя поиск активной магии. Отголосок пришел из 2 мест. Первый – от мертвой туши птицы, а второй – далеко на востоке. Почти на грани восприятия посоха. «Твою мать!» – выругался маг и бегом отправился к мертвецам. Быстро пробежавшись по седлу глазами, он не нашел ничего подозрительного. Перевернув тушу на спину, он понял, в чем дело. На груди пернатого транспорта, там, где сходились все ремни, была довольно крупная бляха, в которой был установлен ярко-голубой камень, внутри которого светилась красная руна. «Следящий глаз Мамтеру», — пробормотал парень и с размаху ударил в него посохом, отчего тот треснул и мгновенно погас. «Они знают. Они знают, где я». Темный подмастерье в спешке оглянулся, прикидывая, сможет ли он поднять в воздух ящера. «Без ног не поднимется. Сам я его даже на метр от земли не подниму». Тут взгляд вернулся к птице. «Грязно, скользко, но другого выбора нет». Быстро метнувшись за своими сумками, маг принялся рисовать ритуал поднятия нежити. Ритуал был начерчен в спешке, без ключевых предметов, без крови и каких-либо расчетов. Парень очень сильно спешил. Из-за этого расход силы на поддержание поднятой птицы был огромный. Но она все же поднялась на лапы, хоть и грозилась в любой момент развалиться на части. «Лучше, чем ничего», — пробормотал маг и закинул сумки на птицу, кое-как их закрепив. Еще раз оглянувшись, он кинул сожалеющий взгляд на труп наездника. «Допросить бы тебя по-хорошему. Только, боюсь, твои дружки меня нагонят прежде, чем я узнаю что-либо интересное». Чтобы не упрощать жизнь незнакомцам, маг сделал 2 быстрых заклинания, которые быстро разложили плоть и наездника, и его голема, превратив их в желеподобную массу. Когда птица начала подниматься в воздух, темный ученик отчетливо услышал хруст костей в крыле. Понимая, что скоро птица станет бесполезной, он решил набрать максимальную высоту и, по возможности, максимально долго планировать. Однако, когда он поднялся, то обнаружил на востоке длинную колонну, плетущуюся по земле, и нескольких наездников, казавшихся едва различимыми точками над колонной. «Откуда они здесь?» — нахмурился парень. «Их тут быть не должно. Тут всего лишь полк, и...» Маг не договорил, поджав губы. Страшная мысль заметалась в голове, но он решил действовать наверняка. Его обнаружили. О нем знали. По сути, он провалил задание. Тягаться с огромной оравой солдат и боевыми магами, готовыми к бою, он не мог. И единственное, что ему оставалось, это отойти и затеряться. Маг развернул птицу на запад и отправился в сторону ближайшей пограничной заставы, в ущелье Брандена, что разделяет восточный горный хребет.